фрилансинг на заграницу или как я окончательно решил переключиться на внешний рынок. Это мои рассуждения на тему, как я до такого дошел, зачем это нужно и что нужно знать, чтобы попробовать начать работать не на с партнерами из-за кордона, но для начала, чтобы вообще понять рыночный мир на глобальном уровне, а не в нашей касковой краине, стоит понять, чего в нашей стране не так. И тут я понял одну простую вещь. Людям сейчас, как ни парадоксально, ни алогично это бы ни звучало, абсолютно не важна экономика, зарплаты и так далее. Ты можешь построить прочный мост, наладить производство вкусного, при этом, полезного мороженого или выпускать очень полезный гаджет для авто в целях экономии бензина, но вот на стильно-пропорциональном смысле заказывать в сравнении с другими товарами именно с красивой оберткой товар, а не просто полезный товар, товар с оберткой, выиграет. Давай-то есть и немного углубимся в крах СССР. Отличные по качеству товары, долговечные, прочные, однако скудные в ассортименте и абсолютно без рекламы, неинтересные человеку-потребителю по своей природе. Людям хотелось запретного, яркого, со вкусом свободы. Так, поколение Пепси и победило нас. Все потому, что товар, услуга, особенно сейчас, должен удивлять, быть красивым, идти к твоему стилю, хорошо смотреться и в кадре для селфи. Тогда его шансы на покупку вырастают стремительно. Потому же если он бесполезен и плохо работает, он долго не продержится на пике продаж, но это будет потом. Но даже это не важно, люди все с большей активностью покупают новые, и новые, и новые, и новые, и новые, и новые. Вух. И новые вещи, что не успевают поломать вещь, а просто выкидывают и оставляют на полке экземпляр, тоже и с услугой. А теперь взглянем на проклятый Запад. Жесткое, как ни странно, подавление и контроль рыночно-капиталистическими правительствами всех стран Запада в виде урезания социальных программ национального уровня приводит к низкому образованию, дорогой медицине, платной воде и бла-бла-бла. Но, в отличие от гуманистической советской, у нее есть колоссальнейший плюс, который наши люди не вкуривают. Они живут по той же схеме лавинообразных трендов, на гребне которых выплывают их товары корпорации, и эти волны отлично подхватывают независимые группы как продавцов, создателей, так и демократически настроенных покупателей, потребителей, которые, что важно, не боятся покупать недоработанные штуки ради развития чужого проекта, и делают, что важно, это спокойно. Это создает двигатель и прогресс нашей цивилизации, ноу-хау и так далее. Именно поэтому при тоталитаризме СССР мы начали отставать, проигрывать Западу, хотя объективно все наши товары по назначению лучше были, однако само их назначение не развивалось, там не было креатива. А теперь о политике в Украине. Тут у нас произошел коллапс сознания, с одной стороны у нас было стабильно, хотя бы более-менее, а теперь, все покуда ужасно, но с надеждой. Видите, в чем парадокс? Люди готовы беднеть, но развиваться. Индивидуально естественно вам скажут, что не элит. Это бред, я теперь ничего не могу купить и так далее. Что я поддерживаю. Но есть внутренняя сила, которая тебя тянет на приключения на свою задницу, и ты устраиваешь революции сознания, гидности, прочего всего хорошего ради движения. Этот, казалось бы, глупый романтизм сломал и СССР, сломает и тех, кто держится за политику закоренелого старперства. По той же причине. Девочки-школьницы уходили к плохим мальчикам за приключениями на свою задницу. Мальчики идут на войну, чтобы не скучать и совершать подвиги, быть значимым для тех же девочек. Вообще люди расходятся, сходятся, сходят и расходятся, люди переезжают на новое место жительства, начиная жить в сыре, бунгало, ради индийского рая. Индусы, в свою очередь, единицы переезжают в Силиконовую долину, чтобы, вроде как, сделать лучше себе жизнь, но на самом деле по той же причине, на волне глобального движения, Силиконовая долина копошится и создает для мира еще и еще более полезные гаджеты для этого вечного движения и развития. Так существуют принципы фактора миссии ничем не обеспеченных денег, доллара, например, самые вечные и сильные цивилизации эпохи сокрушаются, ради вновь открытого порядка вещей и пересмотра истины про Бога, например. А теперь о примерах. Хочешь учиться, например? Ролики Академии Хана, на сайте по ссылке portmoney.tv в прямом эфире, финансы, история, ИТ, программирование, подчеркивание, алгебра, химии, здоровье, биологии, и все-все-все. Один человек ломает систему и повышает так к необходимому потенциалу по ссылке в описании. Немного об его проекте, также termanihubots.com/kanatsadumipartnership. А так у тебя есть, скажем, профессия? Увлечение, подчеркивание, специальность, прекрати вестись на локальный рынок труда. Что нужно, шаришься по иностранным сайтам, попутно совершенствуешь английский и находишь фрилансовые биржи по твоей тематике, социальные сети, таких же спецов, форумы общения, где ты и разработчик, и пользователь, развиваясь. Ты находишь нужное тебе и понимаешь, как тебе создать свое. Мой опыт показал, люди в мире охотно делятся знаниями, а туториалами, уроками, как это сделать. Готовы обсуждать идеи, проекты. Но главное, что я еще уяснил, есть два типа проектных работ. 1. Вольный креатор, каменщик, смайлик, смайл, 2. Проектный специалист узчайшего. Уровни смайлик, смайл, доходы примерно одинаковые. В первом случае, учишься долго всему, зато бесплатно потом сам себе все настраиваешь и находишь разные заказы, проекты партнеров с небольшой периодичностью. Во втором случае, заказы стабильнее, но поток достаточно большой, устаешь, зато углубляешься в одну и ту же тему. Кому милее какой путь, но потом, оно часто размытое. Сегодня ты сам, завтра с теми, послезавтра с этими, а потом снова сам. Легкая непривязанность общества эпохи Водолея, она, конечно, омерзительна, но именно такая она сейчас, какая есть. Сложнее всего, просто попробовать начать искать и думать как бразилец, индус, японец, француз и так далее. Беда наших людей, мы как бы знаем, что свободный рынок и все такое, нам нужен больше, чем зарплаты, и курс гривны при Азарове. Но, сука, привыкли нихуя не делать и ждать повышения уровня жизни, да чтобы его еще занесли к нам домой бандеролью. Притом, не делать, это не означает работать и что-то делать, а постоянно думать и размышлять, знакомиться и искать темы там, сям. Оно именно так. Геннадий Балашов, послушайте, он, конечно, немного мудак, но говорит про это дело постоянно, и его истории с покупкой Теслы Кар и обслуживанием частниками показательный яркий пример. Корпорация против фрилансеров, посему, у кого какие идеи есть в проектах видео, ТВ, онлайн, аудио, арт, маркетинг, инсталлейшн, ИД, веб, ну и прочее. Прочее. С удовольствием послушаю и запомните, никому воровать ваше не нужно. Есть одна поговорка там. Все равно, как ты понимаешь, лучше тебя не сделают. Так чего ты боишься? Удачного дня!